Нужно ли говорить, что я испытал не меньше ужас и отчаяния, чем грешник, живьем низвергнутый в ад? Разумеется, у меня не осталось ни секунды на размышление. Множество рук схватили меня, свечи были тотчас зажжены. Начался обыск. За подкладкой моей манжеты лежали все старшие карты, необходимые для экарте. В карманах несколько колод, точно таких, какие употреблялись в нашей игре, но с тем отличием, что у моих карт старшие в каждой масти были слегка выпуклы по углам, а все прочие слегка выгнуты сбоку. При игре такой колодой жертва, снимая карты традиционным способом, вдоль колоды непременно даст шулеру крупную карту, а тот, снимая поперек, не даст своему противнику ни одной карты из старших. Самый бешеный взрыв негодования, наверное, был бы не так страшен, как презрительное молчание, воцарившееся в комнате, и извительные усмешки, читавшиеся во взглядах моих прежних товарищей. «Мистер Вильсон», — произнес хозяин дома, — «бросая мне роскошный плащ». «Мистер Вильсон, потрудитесь забрать вашу собственность». Погода стояла холодная, и, отправляясь на вечеринку, я накинул поверх сюртука подбитый мехом плащ. «Полагаю, мы получили исчерпывающее доказательство вашего ремесла. Довольно с нас. Надеюсь, вы сами сочтете необходимым покинуть Оксфорд. Во всяком случае, я прошу вас немедленно оставить мой дом». Даже в столь страшном, отчаянном положении я, вероятно, вспылил бы в ответ на такую оскорбительную речь, если бы не был в эту минуту потрясен одним невероятным совпадением. Мой плащ был подбит редким и баснословно дорогим мехом, и к тому же его фасон был изобретен мною лично. Как всякий записной щеголь, я был очень щепетилен в подобных мелочах. Но когда мистер Престон швырнул мне плащ, валявшийся на полу у дверей, я с изумлением и ужасом обнаружил, что это двойник моего плаща, который я машинально подхватил в темноте и сейчас держал в руках. Я хорошо помнил, что странный визитер, так жестоко меня разоблачивший, был закутан в плащ, а из моих приятелей ни у кого не могло быть подобной вещи. Опомнившись, я быстро свернул брошенный мне плащ, перекинул его через руку поверх своего и с презрительной усмешкой покинул дом мистера Престона, а на рассвете, гонимый ужасом и стыдом, бежал из Оксфорда на континент. Но тщетно бежал я. Мой злой гений преследовал меня с какой-то веселой неутомимостью, доказывавший, что его таинственная власть надо мной только начала проявляться. Не успел я обосноваться в Париже, как уже получил неоспоримое доказательство того, что Вильсон продолжает вмешиваться в мои планы. Проходили годы, а я не знал минуты покоя. Негодяй! Как ни кстати и с какой дьявольской назойливостью он становился между мною и моими честолюбивыми замыслами в Риме, а затем в Вене, в Берлине и даже в Москве. Как от чумы я бежал от его тирании на край света, но тщетно я мечтал скрыться. Вновь и вновь, роясь в воспоминаниях, я искал ответ на вопрос, кто он, откуда, что ему нужно. Но ответа не было. Я скрупулезно изучил все приемы, способы и особенности его действий. Однако и тут немногое можно было понять. Правда, я заметил, что в последнее время, когда мой недруг становился мне поперек дороги, он разрушал только такие планы, не давал совершаться только тем беспутным деяниям, осуществление которых могло бы причинить моим жертвам подлинные страдания. Слабое оправдание для столь дерзкого и неотступного преследования. Жалкая попытка обелить столь оскорбительное посягательство на право человека удовлетворять свои прихоти. Я заметил также, что мой мучитель, продолжая до мелочей и с изумительной точностью подражать мне в одежде, ухитрялся каждое свое появление обставить так, что я ни разу не видел его лица. Кем бы он ни был, эта его черта выдавала присущее его натуре позерство или глупость. Не мог же он предположить, что я не узнаю в итонском госте, явившемся ко мне с грозным предостережением, в оксфордском обвинителе, погубившем мою честь, в тайном враге, разрушившем мои честолюбивые планы в Риме, мои мстительные замыслы в Париже, мою страстную любовь в Неаполе, мои попытки обогащения в Египте, что я не узнаю в нем, моем лютом враге и злом гении, Вильяма Вильсона школьных дней, моего тезку, приятеля и соперника, ненавистного и внушавшего страх недруга из пансиона доктора Брэнсби? Невероятно! Но позвольте мне перейти к последнему, самому страшному акту этой драмы. До сих пор я подчинялся его воле. Благоговейный трепет, который внушало мне благородство, нечеловеческая проницательность и всесилие вездесущего Вильсона вместе с ужасом, который вызывали в моей душе его способности и поступки, до того укрепили во мне мысль о собственной слабости и беспомощности, что, затаив в душе злобу, я беспрекословно повиновался его повелениям. Но в последнее время я пил без меры, и вино, распаляя мой раздражительный дух, заставляло меня все сильнее возмущаться той рабской зависимостью, в которую я попал. Я стал роптать, сомневаться, сопротивляться. Было ли это игрой воображения, или действительно, чем сильнее я противился своему мучителю, тем больше слабела его воля? Надежда загорелась в моем сердце, и я принял твердое и отчаянное решение сбросить свои оковы. Во время карнавала 1800 года в Риме меня пригласили на маскарад в палаццо неаполитанского герцога де Бролью. Я выпил больше обыкновенного, и духота в переполненных гостями залах меня стала раздражать, а толчея только усиливала мою злость. Я хотел отыскать, не стану объяснять, с каким недостойным умыслом, молодую веселую красавицу, жену дряхлого старика де Бролью. Она сама с недвусмысленной откровенностью заранее писала мне свой костюм. Заметив, наконец, очаровательную герцогиню, я поспешил к ней. В эту минуту чья-то рука опустилась мне на плечо, и я услышал осточертевший мне зловещий шепот. Вне себя от бешенства я обернулся и схватил своего гонителя за ворот. Как я и ожидал, его костюм был точной копией моего. Наряд испанского идальго из голубого бархата с пунцовым поясом, на котором висела шпага. Черная шелковая маска полностью скрывала лицо моего врага. «Мерзавец!» — прошипел я, задыхаясь от злобы и чувствуя, что каждое произнесенное слово усиливает мое бешенство. «Негодяй! Самодовольный идиот! Ты что, собираешься преследовать меня до смерти? Следуй за мной, или я заколю тебя на месте!» И я бросился из большой залы в соседнюю комнату, увлекая за собой своего мучителя. Переступив порог, я с яростью отшвырнул его к стене. Потом, грязно ругаясь, запер дверь и потребовал, чтобы Вильсон обнажил шпагу. Он помедлил пару мгновений, обреченно вздохнул и молча приготовился защищаться. Поединок был кратким. Опьяненный бешенством, я мог бы сейчас уничтожить 10 таких бойцов. В несколько вздохов я загнал его к стене и, выбив из его рук оружие, со звериной жестокостью ударил его шпагой в грудь, а потом еще и еще. В эту минуту кто-то постучал в дверь. Я проверил, хорошо ли она заперта, а затем обернулся к умирающему противнику. Но может ли язык человеческий передать изумление и страх, охватившие меня при виде зрелища, внезапно представшего моему взору? Мне почудилось, будто в комнате произошла странная перемена, и огромное зеркало, которого там не было прежде, возникло передо мной. И когда, одурманенный ужасом, я шагнул к нему мне навстречу, шатаясь, двинулось мое отражение с бледным, залитым кровью лицом. Но нет. Это не отражение. Это мой враг, Вильсон, в агонии шагнул мне навстречу. Его маска и плащ лежали на полу. Каждая деталь его костюма, каждая черточка его выразительного лица — все было точь-в-точь таким, как у меня. То был Вильсон. Но теперь он говорил таким глубоким и сильным голосом, что я почти поверил, будто я сам произнес эти слова. «Ты победил, и я исчезну». Но отныне ты тоже умер. Умер для мира, для небес, для надежды. Моей жизнью ты был жив, но, убив меня, взгляни на меня, ведь это твое собственное лицо. Моей смертью ты навек погубил самого себя».